Погода показала свой норов, когда караван был в нескольких километрах от стойбища Аламаст. Тучи, пробегавшие по небу, вдруг сгустились, почернели, резко потемнело. Ветерок, до этого приятно холодивший лицо, окреп и начал потихоньку завывать. Пыль и мелкие комки земли били по глазам, заставляя опускать головы. Несколько раз явственно громыхнула гроза, раскаты грома прокатились по степи и стали бить с размеренностью барабана. Порывы ветра срывали капюшоны и плохо закрепленные пологи крытых повозок. Вильдерг приказал ускорить ход. Лошади, опустив морды и натужно хрипя, потащили телеги и повозки вперед. Встретивший караван разъезд степняков даже не стал выяснять, кто и куда едет. Просто возглавил вереницу, ведя ее к длинному глубокому оврагу. Здесь было убежище, как раз на случай урагана. Едва повозки спустились по пологой дороге вниз, гром загрохотал прямо над головами с такой силой, что закладывало уши. Молнии насытили воздух озоном. Несколько разрядов ударили неподалеку, опалив землю. Возничим пришлось успокаивать лошадей, закрывать их головы покрывалами. Телеги ставили квадратом близко друг к другу, лошадей загоняли в центр. Люди прятались под телегами. С неба начали падать комья земли, камни, вырванные с корнем кустарники. «Долго так может быть?» – проорал Герман, с трудом перекрывая грохот грома. «Пару часов точно!» – тоже закричал Бертом. «Ветер скоро стихнет, но молнии и гром только усилятся». «А где прячутся степняки?» «В землянках. Их специально отрывают у развалин». «Каких развалин?» Рвануло прямо над головами, и ответ сержанта Герман не услышал. Лошади взвились на дыбы и в страхе заржали. Привязанные к телегам поводья и стреноженные передние ноги не дали им перепрыгнуть через препятствие и ускакать прочь. Но при этом они едва не стоптали Мирта и Кира. Те едва увернулись от копыт и шмыгнули под повозку. Герман выбрал момент и взглянул на небо. Из сине-черной тучи неслись с огромной скоростью низко-низко над землей. Периодически из них били извилистые нитки молний. Где-то в стороне среди туч кружила воронка, то сужаясь, то расширяясь. По ней то и дело пробегали разряды. «О, бля, шпарит!» – прохрипел рядом Кир. «С такой погодкой никакой артиллерии не надо. Разнесет все к чертовой матери!» Опять громыхнуло. Раз, другой. Герман даже слегка оглох на одно ухо. Ураган стих, перешел сильный ветер, завывающий, как голодный волк. И тут же шесть ударов грома, один громче другого, шарахнули где-то рядом. А потом кустистая молния расцвела среди туч. Извиваясь и мерцая, протянула тонкие щупальца к земле и сверкнула напоследок так ярко, что ослепило тех, кто неосторожно посмотрел на нее. Непогода бушевала еще час, а потом вдруг резко стихла. За 10 минут ветер разогнал все тучи и вновь засияло солнце. Наступившая раньше времени ночь сменилась днем. Около часа ушло на ликвидацию последствий урагана. С нескольких повозок слетели кожаные тенты, кое-какой груз разбросало. Легкие ранения получили охранники и возничие. Сильнее пострадали лошади. Три сорвались с привязи и попробовали убежать. Одна сломала ногу, другой камень угодил по спине, и теперь она едва ходила. Досталось и кочевникам. Не успевшие укрыться дозорные угодили под удар молнии. Один погиб, двоих ранило. Встреча каравана из-за налетевшего урагана прошла скомканно. Местный вождь Туун, немолодой, сгорбленный мужчина с бритой наголо головой, произнес общую формулу приветствия, принял подарок от Вильдерга, посетовал на немилость богов и дал добро на ночевку. И тут же попросил кое-что продать ему. Обычно перевозчики не торгуют в стойбищах, ибо с собой мало своего товара. Только что-то по мелочи. Но Туун хотел купить соль и кремневые камушки. В степи соль добывали на юге, но в малых количествах. Основной объем доставляли торговцы. В этом году почти все запасы ушли на изготовление солонины для войска. Вильдерк это знал, но вождю не сказал. Пообещал дать несколько кульков, граммов по 100 каждый. Цену ломить не стал, но немного поднял. Вождь принял ее без спора. Относительно кремневых камушков тоже все понятно. Немногочисленные образцы огнестрельного оружия в степи были представлены кремневыми ружьями. От неправильного и частого использования кремень в них стирался или крошился. А поставки шли только через контрабандистов. Но те глубоко в степь не заходили, сдавали товар племенам, жившим у границы. Так что до местного кочевья мало что доходило. Вильдерк развел руками. Такого товара он не возит. Запрещено. Тун, некогда получивший от Вильдерга два пистолета с запасом пуль, спорить не стал. Нет так нет. Значит, времена такие, что возить подобный товар стало очень опасно. Пока шли переговоры, караван занимал привычное место для ночевки. Это был длинный узкий овраг с отвесными стенами. В них сделаны небольшие пещеры для людей и животных. В центре два огромных навеса. Неплохое убежище на случай непогоды, защищает от ветра и дождя, редкого в этих местах. Возничие и часть охраны занимались приготовлениями, разжигали костры. Остальные стражники заняли позиции вокруг оврага. Кочевники, занятые приведением стойбища в порядок, к гостям не лезли. Но правило есть правило. Наемники, заинтригованные упоминанием о неких развалинах, решили посмотреть на них поближе. Запретов у кочевников вроде бы не было, и четверка всадников неторопливо потрусила по полю. Стойбища кочевых племен всегда располагались рядом с естественными укрытиями. Иногда это могла быть опушка рощи, гая, но чаще холмы, русла высохших рек, ущелья. В них или возле них вырывали землянки или глубокие рвы, где пережидали непогоду. Однако в землянках и рвах кочевники только укрывались от ураганов, а жили в шатрах. Так что само стойбище напоминало огромный палаточный городок или цыганский табор. Возле каждого шатра стояли кибитки и вазы. Тут же были походные мангалы, кострища. Лошади и скот выпасали на полях. Стада и табуны сопровождала серьезная охрана. Почти все воины племени, за исключением небольшой стражи вождя и дозорных, были заняты охраной скота. Набеги соседей – не редкость. На занимаемых племенем землях было как минимум несколько хороших полей, а также 1-2 водоема, не считая колодцев. Богатые племена обладали десятком больших полей и несколькими водоемами. На едущих сквозь стойбище всадников никто не обращал внимания. И вражды, как опасались Герман с Бертом, не выказывал. Действовало строгое правило. В стойбище никого не трогать, тем более гостей. Да и некогда было кочевникам разглядывать чужаков. Следовало как можно скорее разобрать завалы песка и земли, отремонтировать поломанные кибитки и шатры, отыскать потерянные вещи, оказать помощь раненым. Кир первым разглядел развалины и направил туда коня. Следом свернули и остальные. Издалека это напоминало Стоунхендж. Около 3 десятков столбов, на которых лежали огромные плиты. Столбы выглядели слишком тонкими по сравнению с плитами, и создавалось впечатление, что вся конструкция может рухнуть в любой момент. Как только степняки не боятся здесь ходить. Однако вблизи иллюзия хрупкости пропадала. Вместо столбов взгляд обнаруживал длинные, толстые стены, а вместо плит уцелевшие перекрытия. Это были остатки гигантского здания, как минимум из 5 этажей. Стены из больших прямоугольных блоков, проложенных металлическими вставками. Перекрытия из некоего подобия бетона. Ни помещений, ни обстановки внутри не сохранилось. Наемники объехали развалины, осмотрели стены, постучали по ним, заглянули внутрь. «Цех завода или склад», — высказал догадку Кир. «Склад? Столько этажей?» – усомнился Герман. «Маловероятно. Может, деловой центр?» «Да не один хрен». Герман покосился на отставших спутников. «Вполне логично предположить, что здесь было не одно строение. Может, и город». «Может», – согласился Кир. «Или целая страна. Ты представляешь, что здесь бушевало сколько-то веков назад?» Кир попробовал представить, наморщил лоб, потом передернул плечами и сплюнул. «Лучше не представлять. Мороз по коже. Вон какие ураганы до сих пор бушуют». «Вот-вот. Во всей степи таких развалин, видимо, уцелело не больше десятка другого. А ведь была целая страна». «Местные принимают развалины как нечто обычное», – сменил тему Кир. «Да и в Хартемене на развалины смотрят спокойно». «Им пока некогда археологией заниматься. Не вышли на должный уровень». Друзья замолчали, глядя на развалины и испытывая сложные чувства при виде следов погибшей непонятно от чего цивилизации. Нерадостная картина так и вызывает неприятные ассоциации. Подъехали разведчики. Бертам негромко спросил. «Может, поедем? Скоро темнеть будет». Герман еще раз окинул развалины взглядом и посмотрел на небо. Светило понемногу падало за горизонт. Летний день подходил к концу. «Поехали». На обратном пути проехали мимо землянок. Здесь уже никого не было. И только возле крайней копошились десяток человек. Некоторые оттаскивали бревна, еще трое разгребали землю. Два тщедушных паренька и женщина кого-то относили в сторону. Женщина причитала, плакала и часто кивала головой. Кир направил коня к ним. Подъехав ближе, рассмотрел лежащую на земле женщину с окровавленным лицом и разорванным почти до пояса платье и без обуви. По обнаженной ноге стекал ручеек крови, у колена была рваная рана. Женщина не подавала признаков жизни. «Завалило, что ли?» – высказал догадку Герман. «Чем это угораздило, если землянку разворотило?» «Так это тебе не наши землянки, в 3-4 наката. И бревнышки тонкие. Такое перекрытие даже кирпич не выдержит». «Кирпич-то выдержит, а вот камешек, летящий с приличной скоростью, вряд ли». Подъехавший Бертом спешился и подошел к кочевникам. Коротко переговорил с ними и вернулся к коню. «С верхнего перекрытия развалин ураганом сбросил обломок стены прямо на землянку. Придавило двоих. Мужика насмерть, а девчонку только задело. Ногу перебило. В принципе, спасти можно, но рана грязная, загноится. А черной смолы у них нет». Черной смолой здесь называли соли, по своим свойствам напоминающие йод и борную кислоту. В Хартемене черную смолу уже использовали в медицине в качестве антисептика, но в степи она была неизвестна. Кочевники применяли лошадиную мочу и золу, но с переменным успехом. Местные шаманы, хоть и слыли лекарями, реально не очень-то справлялись с этим делом. Смертность в степи была довольно высокой, а больные и раненые в большинстве случаев умирали. Поэтому у воинов и существовала традиция добровольного ухода из жизни, дабы не обрекать себя на мучительную смерть. Несложное по сути ранение обрекало девушку либо на инвалидность, либо на гибель. Потому и женщина, ее мать, заранее оплакивала дитя и сетовала на несправедливость богов. «Все ясно», – буркнул Кир, – «медицина на грани фантастики». Он слез с коня, отдал повод Герману, достал из седельной сумки аптечку и шагнул к лежащей девушке, на ходу открывая коробку. Девушка лежала, запрокинув голову и глядя куда-то вдаль, дышала прерывисто, то и дело постановала. «Ну-ка, мать!» – отодвинул родительницу несчастной Кир в сторону. «Потом слезы лить будешь. Хэн, где ты там? Помоги!» Девушку положили на расстеленный тент, снятый с кибитки. Под голову сунули скатанный халат. Кир велел вскипятить воды и принести два факела. Потом осмотрел рану. Ногу повредило чем-то не очень острым, но тяжелым. Видимо, камнем. Он содрал кожу, надорвал мышцу голени и выбил сустав. А заодно порвал несколько некрупных сосудов. Кир велел двум паренькам, родичам девушки, держать ее руки и ноги. А когда молодые ребята недовольно нахмурились, чужак не смеет прикасаться к женщине. Показал им кулак и пообещал оторвать уши. На помощь пришла мать. Ей было наплевать на суеверие. Дочь умирала. Сержант принес воду, стырил ее с костра, где готовили еду. Кир вымыл руки сам и сказал вымыть сержанту. Потом приступил к работе. С врачебной точки зрения ранение ерундовое. Местный наркоз, очистка раны, сшив, наложение повязки или гипса. Но для человека, окончившего только курсы фельдшеров, и такой пустяк представлял проблему. Правда, у Кира был кое-какой опыт. Герман с капралом держали факелы, освещая импровизированную операционную. Еще несколько человек заставили держать запасные тенты, огораживая место, чтобы ветер не нанес грязи в рану. Герман смотрел, как работает друг, и вспомнил эпизод с Первой войны. Тогда Кир вытащил из-под обстрела парня из их роты и попробовал перевязать его. Но рана была тяжелая, да и руки у Кира тряслись. Раненый умер через полчаса. Шилов два дня ходил мрачным, все переживал. Перед Второй Чеченской Шилов окончил курсы первой помощи и курсы фельдшеров. А потом еще успел немного поработать в госпитале. На контракте его даже хотели отправить к медикам, но он отбрехался. Кир работал споро, без задержек. Остановил кровь, вколол промедол. Потом очистил рану и вправил сустав. Затем сшил порванную мышцу и зашил рану. Наложил тугую повязку, ногу заковал в самодельную шину из двух досок. В конце сделал инъекцию ПСС, противостолбнячная сыворотка. Работенка, конечно, на тройку, но в этих условиях сойдет. Мать смотрела на дочь широко открытыми глазами и шептала молитвы. Кир велел ей обмыть лицо девушки теплой водой. Женщина повиновалась, хотя мыла скорее слезами, чем водой. Кир осмотрел лицо. Ничего страшного, пара царапин. Тут и йода хватит. Он закрыл аптечку, встал и подозвал сержанта. «Полей на руки. А вы чего смотрите? Все, несите вашу красотку в шатер. Только осторожно». Герман принес котелок с водой. Сам полил на руки доморощенному хирургу и его ассистенту, насмешливо заметил. «Она и впрямь красотка. Как грязь и кровь смыли, стало видно лицо». «Кто о чем? А еще на меня говоришь». «Молодец, здорово сработал». «Ах!» — махнул мокрой рукой Кир. «Топорно. Я ж не спец, чтобы все сделать как надо. Шрам останется. Правда, не очень большой». «Да кто на него смотреть будет?» Кира окликнули. Он обернулся и увидел склоненные спины родственников девушки. Все хором благодарили спасителя, призывали милость богов на его голову и сулили отдать все, что у них есть, а также расхваливали девушку. «Ладно, ладно», – остановил их Кир. «Хватит Асанну петь. Хорошо, что все обошлось. Теперь ей нужен уход, питание и покой. Я скажу, когда снять швы и как делать перевязку. Опять будет бегать». «Господин, ты подарил ей жизнь. Ты вправе распоряжаться ею по своему усмотрению». «Вот мне делать нефига. Все, нам пора». Кир хотел сесть на коня, но у родичей девушки были иные планы. Они настойчиво зазывали его в свой шатер, умоляли угоститься. Если бы не вмешательство сержанта, немного знавшего местные обычаи, Кир бы просто так не отвертелся. Но Бертам успел убедить родню, что высокому господину надо отдохнуть после трудного дня и поговорить с Богом. Родичи отступили. Временно. «Ну вот, нашел проблему на свою голову», — подколол друга Герман. «Еще заставят погостить». «Обойдутся». «Могут сосватать девушку», — вдруг сказал Бертам. «По местным обычаям, жизнь спасенного целиком принадлежит спасителю. Он волен ею распоряжаться, как захочет». «Черт!» — ругнулся Кир. «Этого еще не хватало. А если был бы парень, стал бы слугой?» Кир матюгнулся. «Помог на свою шею!»